Ефросинья Керсновская. «Сколько стоит человек?» Страницы воспоминаний. Сколько интересных случаев довелось мне наблюдать. Об этом можно написать целую книгу. Наблюдала я, каким бурным бывает бред у алкоголиков, болеющих пневмонией. 6 простынями привязывали к кровати Бурсукова, но он все их разорвал и, разбив головой двойную раму, ринулся вниз со 2-го этажа. Я его едва ухватила за ноги и так держала, пока не подоспела помощь. Или другой больной, тоже пневмоник. Ему во время белой горячки повсюду мерещился чертик, и он, раздобыв где-то преогромный гвоздь, пытался этого чертика проткнуть. Удары, наносимые этим охотником на чертей, оказывались далеко не безобидными. Он протыкал насквозь 2 резиновые подошвы туфель, и все это смеясь. «Эх, и выпьем мы с тобой на радостях, сеструха!» 2 раза вводила ему на радостях морфий, но безрезультатно, морфий его не брал. С большим трудом удалось мне уговорить его выпить хлоралгидрат. Лишь это его свалило с копыт. Но все это дело обычное. Иное дело — случай Алёши Назарова. Как и с чего началась его болезнь, я не знаю. Когда я его в первый раз увидала, он был ужасен. У него отказали 2 почки. Кузнецов произвел декапсуляцию, удаление капсул 2 почек. И когда он убедился, что операция не помогла, то поспешил перевести его в терапевтическое отделение для консервативного лечения, что расшифровывалось так: «Пусть умрет не у меня». Трудно описать, на что он был похож. Моча не выделялась, он распухал и весь наливался жидкостью. Есть он не мог абсолютно ничего. От всего его рвало. Внутривенно ничего нельзя было ему выводить. 1 раз, чтобы сделать вливание, пришлось разрезать ткани, набухшие водой. Но повторять вскрытие вен нельзя. Даже 1-й раз 2 операционные раны не зашивали. Мало того, кожа на боках, бедрах и голени хлопалась, образовалось рожестое воспаление, так и лежал он, поджав ноги, распухший, как гора, а бока его свисали по 2 стороны кровати. Повторяю, вид его был ужасен, а состояние отчаянное. Но самое удивительное, он ни разу не пал духом. Когда бы ни вошли мы с врачом в палату, он встречал нас с улыбкой. «Ну, как дела, Алёша?» — бывало спрашивает Марна. «Да не так уж плохо, доктор, ничего». «Да вы, доктор, не расстраивайтесь, я не умру. А вы, сестрица, погодите, я еще вам помогать буду». Выходя из этой палаты, доктор от недоумения всю бороду заправлял себя в рот и спрашивал меня, пожимая плечами: «Скажите, Фросенька, чем живет этот человек? Он мертв, 7 раз мертв, но он живет. Откуда его организм черпает силы? Этот его оптимизм дает ему силы для борьбы с мучительной смертью». Сколько раз выпускали ему асцитную жидкость из брюшной полости, я уже не могу сказать. Проделывали это из лежачего положения, перевернув его разбухшую тушу на бок. Когда же ему делали прокол, посадив на стул, то он сразу терял сознание, и пока вода текла из него, как из самовара, находился в глубоком обмороке. Однако, приходя в сознание, он улыбался и говорил: «Не беда, привыкну, сестрица, вот увидите, все будет хорошо». И вот настал день, нет, не день, а ночь, я дежурила. Окончив ночную раздачу сульфидина, усела с дежурки исправить порционники. Вдруг за моей спиной скрипнула дверь. Я обернулась и замерла от удивления. Опираясь на швабру, халат нараспашку, в дверях стоял, пошатываясь, Назаров. 7 раз мертвый и воскресший Назаров. Бледный, одутловатый, но, как всегда, улыбающийся. «Что, сестрица, говорил я вам, что не умру?» «Ага, говорил, что еще помогать вам буду. И буду». И правда, слабый, страшный, но бодрый и неунывающий, он всегда находился возле тех, кто нуждался больше всего в помощи. А там, смотришь, начал помогать санитарам делать уборку, перестилать постели или по утрам с тазом и чайником обходил лежачих больных, помогая им умываться. Скажу откровенно, одна его улыбка и бодрое слово являлись сами по себе помощью. Разумеется, это была очень ценная помощь и больным, и мне. Как мне его жаль. КТР, каторжник. Его не оставили бы на работе в больнице. Тяжелые работы и только. После двухсторонней декапсуляции почек. Однако для него доктор сделал все, что нужно, все, что можно. Его соактировали и отправили на материк. Надеюсь, что его, как актированного, отпустили домой. В противном случае... На материке, безусловно, было хуже, чем в Норильске. Уж это-то я знаю. Вера Ивановна предложила доктору Мартне выступить с докладом по поводу этого уникального случая. Историю болезни, толстую как Библия, обработали, и доклад получился интересным, хоть казался неправдоподобным. В заключение доктор Мартна сказал: «Мы делали все, что в наших силах. Больной выздоровел, он в удовлетворительном состоянии, на что, по правде говоря, не оставалось надежды. Но я не могу всю заслугу приписать себе или медицине вообще, а огромную помощь оказал нам сам больной своим безграничным оптимизмом и волей к жизни. Должно быть, этот фактор явился решающим». В больнице все работали хорошо, даже очень. На первом месте тут стоял инстинкт самосохранения. ЦБЛ — это оазис, а значит, жизнь. Некоторые больные умирают до того обессиленные, что они уже ничего не осознают. К другим смерть подкрадывается из-под тишка и расправляется вроде бы неожиданно. Большинство же умирающих надеются, цепляются за жизнь и ждут от нас помощи. Эстонец Серге запомнился мне именно тем, что он хотел умереть и, хотя очень страдал, просил меня не мешать ему умереть. У него был абсцесс легкого, и в очаге распада был поврежден крупный сосуд, что приводило к повторным кровохарканьям. Рано или поздно, во время одного из таких кровохарканий, он все равно бы умер, но я не могу согласиться с врачебной этикой, затягивающей агонию в, безусловно, безнадежных случаях. Однако я каждый раз останавливала это кровотечение. Соль, лед, хлористый кальций, и опять отсрочка. Он еще не успел истощиться, в нем еще была сила, и он был молод. И все же, во время очередного кровохаркания он отказался от этой отсрочки, отстранил меня рукой и, захлебываясь кровью, сказал: «Спасибо, сестра, но не мешай мне умереть. Мне тяжело, но пусть это скорее кончится. Не спасай, не надо». В глазах была и мука, и мольба. Я не стала мешать смерти делать свое дело. И, кажется, я была права. Все наши эстонцы пришли в волнение. Наши эстонцы — это Мартна, Раймасте, фтизиатр, Гейнс, невропатолог, два санитара, Августа Падер с аптека-базы и еще медстатист, фамилию я его не помню. В чем дело? Отчего такая суматоха в Эстонии? В приемном покое на носилках лежит борец-тяжеловес, занявший первое место среди борцов своей категории на Олимпиаде в Берлине в 1936 году. «О нет, он не болен. Он здоров, совершенно здоров, но он умирает». Я тоже побежала в приемный покой. Там я увидела доктора Мардну, склонившегося над грудой костей. Длинные ноги с огромными ступнями доходили до дверей. Это был Кристиан Палусало. Мардна задавал вопросы, и кости ему отвечали. Я не думала, что эти кости когда-нибудь вновь превратятся в человека. Мне и сейчас кажется чудом, что этот бывший чемпион все же выкарабкался. Тут мало знать, чем помочь, и надо иметь то, что нужно, медикаменты и питание. К счастью, организм не утратил способности усваивать. Сначала глюкозу, кровь, физраствор, а позже и еду. Мардна старался раздобыть для своего протеже всевозможные объедки, и вскоре дело пошло на поправку. По выздоровлении его оставили истопником при больничной котельной, и по совместительству он снабжал топливом кухню. Повара его подкармливали. Безусловно, не теми бифштексами, что необходимо борцу, а кашей, но в таком количестве, которого ему хватало, чтобы, шутя, поднимать ящик с углем, какой и четверым не поднять. За доставку на кухне каждого такого ящика повара отваливали ему полуведерную кастрюлю пшенной каши с маслом. Отныне кухня снабжалась углем бесперебойно. Года через два его забрали в качестве тренера в образовавшийся к тому времени спортзал тренировать вольных спортсменов. Тренер в сравнении с кочегаром — это повышение. Но через полгода он едва ноги таскал и умолял взять его обратно, в котельню. Что поделаешь, этакому силачу нужно питание. Хотя бы те полведра каши, что ему давали. Его организм не мог ограничиваться лагерной пайкой. А тренер получал талон плюс один, то есть 840 граммов хлеба, два раза в день по пол-литра баланды и 1-2 ложки каши без жира или 100 граммов трески. В этом причина очень высокой смертности западников, особенно эстонцев. Они привыкли к пище, богатой белком, к мясу, к молоку. Для них лагерный паёк — это смерть. Я работала хорошо. Доктора Мардну я понимала с полуслова. Все его назначения выполняла пунктуально, разумно, а не машинально. А внутривенные вливания даже виртуозно. И все же пришел день, когда оказалось, что меня перевели на работу в инфекционное отделение. Для меня это было большим и неожиданным ударом, как, впрочем, все перемены в моей жизни. Стоило лишь мне сказать или хотя бы подумать: «Теперь я стою на твердой почве», как эта почва подо мной разверзалась, и все мои испанские замки рушились, как карточные домики. Так было в 1940 году, когда я, расплатившись со всеми своими долгами, наладила свое хозяйство так, что все работало как часики. Хлоп, и меня освободили из-под власти бояр. В 1941 году я уже снова, как Ванька-встанька, твердо встала на ноги и шла по дороге почетного труда, к тому же очень неплохо зарабатывала. Хлоп, и я укатила в телячьем вагоне в Сибирь. Уж в каком гнусном лагере, в Межаниновке, где я очутилась среди умирающих, я была в роли выжигальщика по дереву единственным и как будто нужным работником. Хлоп, и меня этапировали в Новосибирск. Тут, казалось бы, меня оценили. Я спасла все поголовье свиней и стала как будто душой свинофермы. Хлоп, и я очутилась в роли строителя. В этом качестве я тоже сумела стать нужной. Хлоп! На сей раз ждал меня совсем неожиданный сюрприз. Вторая судимость и этап в Норильск. А в хирургическом отделении ЦБЛ разве я заслужила от Кузнецова такого рода спасибо? Во всех этих случаях удар исходил от злых сил, во власти которых я была словно щепка в потоке воды. Но здесь... Узнала я об этом от Софьи Ивановны Макарьян, пожилой армянки, медсестры из хирургии. Она, единственная, никогда и никого не боялась и говорила всем, прежде всего Кузнецову, правду в глаза. «Твой Мардна, на которого ты, как на Бога, молишься, тебя продал. Он трус. А Шлей хочет иметь в своем отделении только лакеев. Ты ей не подходишь». Она пошла к Вере Ванне и сказала: «Или Фроси, или я». Вера Ивановна вызвала Мардну и спросила его, а он, как и полагается, трусу поджал хвост и сказал: «Здесь начальник вы, а я подчиняюсь вашей воле». Мне это показалось совершенно неправдоподобным, но, увы, это была правда. Утром мне сказали: «Ваша койка в инфекционном отделении, вас перевели туда, идите и работайте там». И раб послушно в путь потек. Строчка из Пушкина. Для меня это был тяжелый удар. Единственное, я задала себе вопрос, кто виноват, и себе же ответила: сама я виновата. Я ведь отлично раскусила старшую сестру отделения, Марью Васильевну Ашлей. Не глупая, но вульгарная, с куриными мозгами, но с лисьей хитростью. из партийных сливок общества, снятых с крынки в 1937 году, она, будучи абсолютно необразованной, умела острить и напускать на себя великосветский тон, в котором диссонансом звучали слова «малахольный», «пинжак» и другие. Мардна видел ее насквозь, ненавидел, но боялся. Он всячески пытался подсластить пилюлю, отчего она не становилась менее горькой, но глотать ее было легче. «Ефросинья Антоновна, мы люди подневольные. Вера Ивановна не спрашивала моего согласия, а поставила меня перед свершившимся фактом. Она говорит, что вам нужно поближе ознакомиться с инфекционными заболеваниями. Здесь вы с ними не встречаетесь, и это у вас большой пробел. А после работы приходите, мы прокомментируем ваш опыт. Посмотрим здешних больных, это расширит ваш медицинский кругозор». Работая в хирургии, я не обладала еще ни опытом, ни знанием. Я отдавала все свои силы, физические и духовные, пытаясь помочь больным. В терапии мне не приходилось так много работать физически, зато появилось больше возможностей учиться и таким путем повышать свою квалификацию. Я стала как губка впитывать то, чему мог меня научить доктор Мардна. Но что я могла делать в филиале? Инфекционное отделение здесь все называли «филиал». Это большое здание барачного типа во дворе ЦБЛ. Производило оно тяжелое впечатление и внешним видом, и контингентом больных, и тем, как поставлена была там работа. Большой барак, ряды нар с узкими проходами, столбы, подпирающие потолок, редкие окна. Все время горит электричество, и все равно царит полумрак, спертый воздух и какая-то атмосфера безнадежности. На нарах ряды живых скелетов, пока живых, резкие запахи, дыхание умирающих, больных тел, бедности и обреченности. Их пытаются перебить запахи хлорки, карболки и мыла Ка, которыми мажутся от чесотки. Собственно говоря, чесотка, вызванная чесоточным клещом, так же редка, как дизентерия, вызванная дизентерийной палочкой. Иногда встречается скарлатина, тиф, а в основном брюшной тиф. Поносников большинство, и все они считаются дизентериками. Спору нет, находились тут и на самом деле болеющие дизентерией, но в основном это был голодный понос. Население первой палаты вызывает жалость, второе — отвращение. Есть еще женская палата, где помещаются главным образом сифилитички, и несколько боксов, в них лежат вольные. Да, ничего не скажешь. Этот круг ада расположен куда ниже других. В филиале лежали самые тяжелые больные, в большинстве обреченные. Как мне хотелось всем им помочь. Но к чему сводилась моя роль? К проверке стула. Как всегда, многое, если не все, зависит от заведующего. Кузнецов требовал от своих работников неутомимости, оперативности и покорности. Он верил в свою гениальность и интуицию, обожал фимиам, умел создать себе рекламу, и больные верили в него как в Бога. Мартна требовал от своих работников тяги к знанию и любви к своей работе. Сам он был со всеми обходительным, сдержанным, даже ласковым. Больные его любили и всегда поминали добрым словом. Миллер, заведующий инфекционным отделением, был груб, жесток и циничен. Как врач, весьма эрудированный, интересный и умный собеседник, но людей не ставил ни в грош. Он стремился окружить себя морально нечистоплотными людьми, пройдохами или дураками, нечистыми на руку и развратными, чтобы возвышаться над ними, как Зевс-громовержец над илотами. Единственное, чего он требовал от своих сотрудников, это чтобы они лежали перед ним в прахе, а все их грязные делишки его абсолютно не касались. Как на вотчину доктора Миллера смотрели на это отделение и все его вассалы, начиная со старшей сестры-хозяйки, Флис. Это была толстая старуха, еще молодящаяся. К этому времени уже вольно-наемная, сидевшая, положенная ей, как члену семьи, 8 лет без вины и даже без суда, по особому совещанию. Ее мужа, видного партийного работника, забрали в 1937 году за то, что он поддерживал связь со своей престарелой матерью, жившей в глубокой нужде во Львовской области, тогда это была Польша. Он ей послал посылку, что расценили как шпионаж. С европейской точки зрения это трудно понять. Знать, что муж ни в чем не виноват, и все же в тюрьме. О том, что он расстрелян, она узнала лишь через 18 лет. Что он объявлен врагом народа. Продолжать ходить на работу, отправлять ежедневно 13-летнюю дочь в школу и не знать, увидишь ли ее вечером. Однажды пришел дворник. Внизу из милиции хотят проверить по паспорту вашу прописку. Накинув платок, спустилась. Садитесь в машину, поедем до отделения. Но я не могу уйти из дома, дочка в кино, а у нее нет ключа. Оставьте ключ дворнику. Кроме того, через 5 минут вы будете дома. Домой она не вернулась. Когда дочка пришла из кино, квартиру уже опечатали. Девочки сказали: «Твой отец — враг народа. Твоей матери предложили выбирать — отречься от мужа и жить с дочерью или бросить дочь и переехать к мужу в ссылку. Мать тебя бросила. Но ты не плачь, она твоих слез не стоит. Она поступила гадко, эгоистично, но комсомол тебе заменит недостойных, покинувших тебя родителей». Девочка озлобилась на родителей, особенно на мать. «Как у нее хватило духу бросить меня и пойти с мужем, зная, что он враг народа?» «А в НКВД?» «Ага, ты знала, что муж изменник, и не выполнила своего долга, не донесла. Мы полгода терпеливо ждали, чтобы совесть тебе проснулась. Теперь пеняй на себя». Этап жен изменников родины везли малой скоростью, с большими остановками. За хлебом, за водой женщины ходили под конвоем. Кто-то где-то подобрал лоскут бумаги, у кого-то нашелся кусочек графита. Так Александра Михайловна Флис написала письмо своей матери в Куйбышев. Осталось лишь его отправить. В Омске она пошла за кипятком, конвоир следовал за ней по пятам, но все же на обратном пути она успела бросить записку девочке лет 5. Самое удивительное, что письмо нашло адресата. Отец девочки увидел, как та подняла записку, и переслал ее, вложив в конверт и свою приписку: «Не отчаивайтесь, мамаша, ваша дочь здорова и среди хороших людей». Старушка поспешила в Москву за внучкой, но та не захотела ее и слушать. Голодная, изменившаяся до неузнаваемости, она заявила: «Знать вас не желаю. Все вы бесчестные, бессердечные люди. Партия комсомол обо мне позаботится. Но я никогда, никогда не прощу маме того, что она меня бросила и пошла жить к мужу, хотя и знала, что он предатель и враг народа». Много времени прошло, пока правда, ужасная, жестокая правда, дошла до ее сознания. Она, разумеется, поняла, жертвой какого подлого обмана она стала, но опавшие цветы на куст не возвращаются. Любовь к матери разбилась вдребезги. Как она ни старалась склеить эти осколки, результат этих стараний оказался ничтожен. «Я всего лишилась». Мужа, детей, положение в обществе, привычного жизненного уклада, молодости. Я пережила унижение, страх, нужду, неволю. Все это я могу простить, даже забыть. Но они отравили душу моего ребенка. Этого простить нельзя. Доктор Миллер был не попом, а папой римским. И все в филиале было пропитано духом католицизма времен упадка. Власть, нерассуждающее повиновение, видимость, а не сущность. Цель оправдывает средства. Разделяй и властвуй. Собственное благополучие превыше всего. Лесть она на первом месте. Тем, кто умеет курить фимиамом, обеспечено место в сердце грозного владыки. К ним он снисходил до дружбы. Самым большим мастером по этой части был Саша Лещинский. Он так умел очаровать доктора Миллера, что тот во всем на него полагался и санкционировал все, что Саша ему подсказывал. Каждый, кто хотел благоденствовать в филиале, должен был стать подхалимом. Дозировка подхалимажа допускалась индивидуальная. Доктор Реймаста, еще молодой инфекционист, брал молчаливой покорностью. Возмущаясь в душе грубостью и бессердечием Миллера по отношению к больным, и бранью, и оскорблением, чаще всего незаслуженным, по отношению к среднему медперсоналу, он молчал, плотно сжав губы и опустив голову. Не будучи согласен, он никогда не возражал. Если мог, поступал по-своему, не вступая в конфликт с Миллером, а иногда и со старшей сестрой. В противном случае шел на уступки. Реймаста терпеть не мог шахмат, но часами играл с Миллером, большим любителем и знатоком этой игры. У Флис подхалимаш был иного свойства. Она во всем подражала своему шефу, с подчиненными груба, но, встречая лесть, смягчалась, с больными бессердечно и строго официально. В отношении доктора Миллера подчеркнуто дисциплинированно, хотя, будучи уже вольной, могла бы к врачу-заключенному относиться свысока. Напротив, она старалась всегда ему угодить, например, быть полезной на воле, что-нибудь купить или переслать письмо. Довольно красочной фигурой был Вострецов Иван Васильевич, или, как его называли за сходство с китайцем, Ванвас. До 1937 года видный партийный работник Башкирии, он отлично умел ладить с Миллером. Назначение врача не выполнял, был плохим работником, но хорошим дипломатом. Он работал по совместительству в венерологическом кабинете поликлиники для вольнонаемных, и вольняги в обмен на услуги, не всегда легальные, расплачивались с ним продуктами, сахаром, что при карточной системе весьма оценилось. Он хорошо изучил своего шефа. Зная, что он легко взрывается, но скоро отходит, Ванвас никогда не попадал ему под горячую руку. Бывало, забудет Ванвас выполнить какое-нибудь назначение, взять желудочный сок или иной какой анализ, сдаст дежурство и уйдет в барак, вдруг вбегает санитар. «Иван Васильевич, вас вызывает доктор!» «Ага», и садится пить чай. Проходит четверть часа. «Иван Васильевич, доктор страх как шумит!» «Ничего, успокоится!» И наливает еще одну чашку. Минуты так через 15-20 Ванвас говорит, ну, теперь уже можно. Запирает в тумбочку сахар и предстает пред грозные очи. Там он припадал к стопам, каялся, обещал исправиться, а доктор к этому времени уже остывал. Да и стоит ли ссориться с тем, кто выходит за зону? Третий медбрат — Яков Ежов. Миллер вообще предпочитал мужчин в роли среднего медперсонала, иначе трудно объяснить, как такой безнадежный тупица мог быть медбратом. Наверное, Миллер держал его за глупость. Ежов вскоре освободился, а все освобождающиеся из ЦБЛ проходили через морг, жили там. Ежова назначили врачом в лагпункт. Что требовалось от такого врача? Чтобы он мог отличить живого от мертвого? Живого гнал на работу, мертвого отправлял в морг, а тех, кто и не живой, и не совсем еще мертвяк, отправлял для доработки в ЦБЛ. Приехал туда с инспекцией сам Мездряков, крупная шишка, начальник санитарного управления лагеря, шумливый, суматошный сумадур, хотя человек и неплохой. «Подходит ко мне, значит, Мездряков», с видимым самодовольством повествует Ежов, и этак грозно спрашивает: «Вот вы мне и расскажите, какой профилактикой вы здесь занимаетесь». «Что вы, Глеб Борисович, стыдно вам такие слова говорить. Никакой я профилактики в глаза не видывал. Я честно тружусь, делаю все, что положено». «Но, Мездряков, что вам на это сказал?» «Ни слова не сказал», — торжественно заявил Ежов. «Больше не заикнулся». «Но постой, я-то доищусь, кто это на меня наговаривает. Кто порочит меня как медработника?»